Глава 21. Воздушный разведчик. На моем пути в Задангу я останавливался на нескольких фермах и при этом имел возможность ознакомиться со многими особенностями барсумской жизни. Вода, орошающая обработанные поля Марса, идет с полюсов. На каждом полюсе имеются огромные подземные резервуары, куда набирается вода во время таяния льда и снега. Затем вода накачивается в водопроводные каналы, которые проведены к различным населенным центрам. Вдоль всего протяжения этих каналов тянутся обработанные полосы почвы, которые разделены на одинаковые по размерам участки. Каждый участок находится под наблюдением одного или нескольких правительственных служащих. Вода проведена не на поверхности почвы, во избежание излишней потери при испарении, а под ней. Это целая сеть мелких труб, которые проходят под корнями растений и питают их. Урожай на Марсе всегда одинаков, так как нет ни засухи, ни дождей, ни сильных ветров, ни зловредных насекомых или птиц. Во время моего путешествия мне впервые после того, как я покинул Землю, пришлось испробовать мясо, крупные сочные бифштексы и отбивные котлеты хорошо упитанного домашнего скота. Я наслаждался также сладкими плодами и вкусными овощами, но ни один из них не походил в точности на наши земные продукты. Каждое культурное растение, каждый цветок, каждое домашнее животное так облагорожены вековым научным культивированием, что в сравнении с ними продукты земли кажутся совсем примитивными и грубыми. На второй остановке я встретил нескольких высокообразованных людей и в разговоре с ними коснулся гелиума. Один из них бывал там несколько лет тому назад в качестве члена дипломатической миссии и, с сожалением, говорил о вечной вражде между Задангой и гелиумом. «Гелиум, — сказал он, — славится красивейшими женщинами на Барсуме, и среди всех его сокровищ самым очаровательным цветком является прекрасная дочь Морскаяка Дея Торис. Народ боготворит ее, и с тех пор, как она погибла во время их злополучной экспедиции, весь гелиум облегся в траур. Что наш правитель отковал бессильный уже флот при его возвращении в гелиум, было одной из его очередных ошибок, которые рано или поздно заставят народ Заданги избрать себе более мудрого правителя. Как раз теперь, когда наши победоносные армии окружают гелиум, народ Заданги высказывает свое недовольство. Война эта непопулярна, потому что она не основывается ни на правде, ни на справедливости. Мы воспользовались отсутствием главных воздушных сил гелиума, отправленных на поиски Деи Торис, и поэтому легко могли окружить гелиум. Говорят, что он падет в ближайшее время. «А как вы думаете, какова судьба Деи Торис?» — спросил я, насколько мог, равнодушным тоном. — Она умерла, — ответил он. — Это мы узнали от одного зеленого воина, взятого в плен нашим отрядом на юге. Она бежала из племени тарков со странным существом другого мира. Но они попали в руки вархунов. Их тоты были найдены в пустыне, и тут же видны были следы кровавого столкновения. Хотя это известие не было успокоительно, но оно не имело доказательства смерти Деи Торис. Я решил как можно скорее пробраться в гелиум, чтобы сообщить Тардос Морсу все, что я знал о его внучке. Через 10 дней после моего ухода от братьев Птур я прибыл в Задангу. С того времени, как я вступил на территорию красных марсиан, я заметил, что Вула привлекает ко мне всеобщее недружелюбное внимание. Огромное животное принадлежало к тем породам, которых красные люди не приручают. В городе положение могло только ухудшиться. Мысль расстаться с моим верным товарищем причиняла мне такое огорчение, что я оттягивал свое решение до самой последней минуты, пока мы не подошли к самым воротам города. Но расстаться было необходимо. Эффект моего появления в городе с огромным колотом, свободно бегущим около меня, был бы очень близок к тому, как если бы кому-нибудь вздумалось пройти по Бродвею в сопровождении льва. Если бы дело шло только о моей безопасности или о моем удовольствии, ничто в мире не заставило бы меня прогнать единственное существо на Барсуме, которое мне всегда доказывало свою верность и привязанность. Но я отдал свою жизнь служению Деи Торис. В поисках ее я отправлялся в таинственный для меня город, где меня подстерегали, может быть, неожиданные опасности. Присутствие Вулы не должно было помешать успеху моего предприятия. Итак, я дружески распрощался с моим бедным Вулой, обещая ему, что в случае, если я стану жив и невредим, я его непременно разыщу. Казалось, он меня понял. И когда я указал ему дорогу на Тарк, он повернулся и грустно поплелся обратно. Мне многого стоило вынести эту картину, но я пересилил себя и с решительным видом повернул к городу. Письмо, которым снабдили меня братья Птор, дало мне немедленный доступ в окруженный стенами город. Было еще очень рано, и улицы казались мертвыми. Жилые дома высоко громоздились на металлических колоннах и были похожи на огромные вороньи гнезда. Магазины и лавки не были приподняты и не были закрыты, так как воровство совершенно неизвестно на Барсуме. Жители этой планеты опасаются только убийства. Братья Птор дали мне точные указания, как мне достигнуть той части города, где я могу найти себе жилье неподалеку от правительственных служащих, к которым они дали мне рекомендательные письма. Мне нужно было пройти к центральной площади, которая имеется во всех марсианских городах. Площадь Заданги, величиной в квадратную милю, окружена дворцами Джеддака, Джедов, санонных людей Заданги, а также общественными зданиями, магазинами и кафе. Проходя по огромной площади, я восхищался великолепием архитектуры и роскошью ярко-красных цветов, окаймлявших лужайки. Навстречу мне быстро шел красный марсианин. Он не обратил на меня ни малейшего внимания, но когда он поравнялся со мной, я его узнал и, положив руку ему на плечо, весело крикнул: «Каор! Кантоскан!» Он повернулся ко мне с быстротой молнии, и не успел я снять руку с его плеча, как он приставил острие своей шпаги к моей груди. «Кто ты?» — зарычал он. Но когда прыжком назад я отлетел на 50 футов от него, он опустил шпагу и со смехом воскликнул: «Ну, другого ответа мне не нужно. Только один человек на Барсуме может прыгать, как резиновый мячик. Но скажи мне, Джон Картер, как ты сюда попал и как ты изменил цвет своей кожи?» Я рассказал ему все, что случилось со мной после того, как я остался на арене Вархуна. «Ты заставил меня пережить сейчас пренеприятный момент, мой друг», — сказал он. «Если б мое имя и город, откуда я родом, стали известны заданговцам, то я, вероятно, скоро увидел бы берега таинственного озера Корус и встретился бы там с моими почтенными предками. Я нахожусь здесь по поручению Тардос Морса, Джаддака Гелиума, чтобы открыть место пребывания Деи Торис. Саптан, принц Заданги, спрятал ее где-то здесь, в городе, и влюбился в нее без памяти. Его отец Тан Косис, Джеддак Заданги, заявил, что ценой ее добровольного согласия на брак с его сыном будет куплен мир между нашими народами. Но Тардос Морс не согласен и послал сказать Тан Косису, что скорее он и его народ увидит Дею Торис мертвой, чем принудит ее выйти замуж не по своему выбору, и что он предпочитает быть погребенным под развалинами горящего Гелиума, чем породниться с домом Танкосиса. Его ответ был убийственным оскорблением для Танкосиса и заданговцев. Но его собственный народ полюбил его еще больше. И никогда никакая сила его в Гелиуме не была так велика, как теперь. «Я уже здесь 3 дня», — продолжал Кантоскан, — «но еще не мог найти место заключения, Деи Торис. Сегодня я поступаю во флот Заданга в качестве разведчика. Я надеюсь заслужить доверие Саптана, который является командиром воздушных разведчиков, и таким образом узнать, наконец, где Дея Торис. Я рад, что ты здесь, Джон Картер. Я знаю, как ты ей предан, и вдвоем мы сможем сделать больше». Площадь начала уже наполняться народом. Открылись магазины и кафе, наполнились утренними посетителями. Кантоскан показал мне один из роскошных ресторанов, где вся работа производилась механическими аппаратами. Ни одна рука не прикасалась к продуктам с того времени, как они в сыром виде попадали в ресторан, и до того, пока они не появлялись перед посетителями. Достаточно было нажать кнопку, чтобы на стол явилось необыкновенно изысканное и тонко приготовленное блюдо, которое вы выбрали. Затем Кантоскан повел меня в казарму воздушных разведчиков, представил меня начальнику и просил зачислить меня в члены отряда. По правилам я должен был подвергнуться осмотру, но Кантоскан успокоил меня на этот счет, сказав, что он это устроит. Он взял мой ордер и отправился на осмотр под именем Джона Картера. «Наш обман будет обнаружен позднее», — сказал он беззаботно, — «когда они проверят твой вес, рост и прочие индивидуальные особенности. Но это будет только через несколько месяцев. Наша миссия будет давно исполнена к этому времени, или мы уже успеем погибнуть». В следующие дни Кантоскан обучал меня воздухоплавательному искусству и знакомил во всех деталях с изящными небольшими летательными аппаратами Барсума. Остов аппарата, предназначенного для одного человека, имеет всего 16 футов длины, 2 фута ширины и 3 дюйма толщины. Он заострен с обоих концов. Летчик сидит наверху плоского аэроплана на сиденье, под которым находится небольшая бесшумная радиомашина, приводящая аппарат в движение. Внутри тонких металлических стен остова заключается 8-й луч Барсума, или луч движения, как его можно назвать из-за его свойств. Этот луч, так же, как и 9-й луч, неизвестный у нас на Земле. Марсиане открыли, что он является элементом всякого света, из какого бы источника он ни исходил. Они узнали, что благодаря силе 8-го луча свет Солнца доходит до различных планет, и что 8-й луч каждой планеты, в свою очередь, отражает свет обратно в пространство. 8-й солнечный луч был бы поглощен поверхностью Барсума. 8-й луч Барсума постоянно излучается из планеты и образует отталкивающую силу. Если эту силу собрать, то она способна поднять огромные тяжести с поверхности почвы. Марсиане смогли довести до такого совершенства воздухоплавательное искусство только благодаря 8-му лучу. Их военные корабли, намного превышающие дирижабли Земли, так же легко и грациозно плывут в разреженном воздухе Барсума, как игрушечные воздушные шары в плотном воздухе Земли. В первые годы открытия этого луча бывало немало странных и даже трагичных случаев, прежде чем марсиане научились соразмерять и регулировать чудесную силу, найденную ими. Так, 900 лет тому назад первый большой военный корабль был слишком богато снабжен резервуарами с 8-м лучом. Корабль поднялся из гелиума с 500 пассажирами и никогда больше не вернулся. Отталкивающаяся сила была так велика, что корабль был отнесен далеко в пространство. Его можно видеть и по настоящий день при помощи телескопов. Он носится в пространстве на расстоянии 10 000 миль от Марса, маленький спутник, который будет вращаться вокруг Барсума до конца времен. На 4-й день после моего прибытия в Задангу я совершил свой первый полет, результатом чего было мое повышение и получение квартиры во дворце Танг-Осиса. Я поднялся над городом и покружился над ним несколько раз, как это делал Кантоскан, а затем, поставив свою машину на высшую скорость, помчался с ужасающей быстротой к югу, держа с направления большого водного пути. Я пролетел около 200 миль. В промежуток менее часа, когда различил далеко под собой трех зеленых воинов, бешено мчавшихся за маленькой пешей фигурой, которая, казалось, старалась спрятаться за стеной, окаймляющей поле. Я быстро снизился и увидел, что тот, за которым гнались, был красный марсианин, носящий знаки того же эскадрона разведчиков, к которому принадлежал и я. Его небольшой летательный аппарат лежал невдалеке. Было ясно, что зеленые воины застигли его в то время, когда он старался исправить какое-то повреждение в своей машине. Они уже настигали его на своих бешено мчащихся тотах. Воины наклонились вправо, и каждый держал наготове большое копье. Судьба несчастного, казалось, была решена. К счастью, я прибыл вовремя для его спасения. Развив высшую скорость, я нагнал зеленых воинов и, не уменьшая скорости, направил нос моего летательного аппарата между плеч ближнего воина. Удар был настолько силен, что проткнул бы насквозь сталь толщиной в несколько дюймов. Голова всадника отлетела в сторону, а безголовое туловище перелетело через голову тот и рухнуло на мох. Тот и двух других воинов обернулись и со страшным визгом бросились в противоположные стороны. Уменьшив скорость, я опустился на мох около изумленного задангца. Он горячо благодарил меня за своевременную помощь и уверял, что я буду вознагражден по заслугам. Оказалось, что я спас жизнь никому иному, как двоюродному брату Джеддака Заданги. Не теряя времени на разговоры, мы знали, что воины не преминут воротиться, как только успокоят испуганных тотов. Мы поспешили к его испорченной машине и вдвоем начали исправлять повреждения. Работа была почти закончена, когда мы увидели, что зеленые чудовища несутся на нас с двух противоположных сторон. Они приблизились к нам на расстоянии 100 шагов, когда тоты снова начали брыкаться и отказались приблизиться к аппарату, который так их напугал. Воинам пришлось слезть, и они подошли к нам пешком со шпагами в руках. Я выбрал себе того, который был больше. Благодаря большой практике бои с зелеными воинами не представляли для меня особых затруднений, и я скоро прикончил своего противника. Обернувшись к моему новому знакомому, я увидел, что он в отчаянном положении. Он лежал раненый. Огромная нога его противника была на его теле, и шпага была занесена для рокового удара. Одним прыжком я перелетел 50 футов, отделявших меня от них, и вытянутой шпагой проткнул зеленого воина. Он выпустил оружие из рук и беспомощно свалился на лежащего задангца. Беглый осмотр убедил меня, что раны задангца не были смертельны, и после короткого отдыха он заявил, что может лететь обратно. Скверно было то, что он должен был сам управлять своим аппаратом. Эти хрупкие аэропланы не могли выдержать более одного человека. Быстро исправив повреждения, мы вместе поднялись в безоблачное марсианское небо и с большой скоростью и без дальнейших злоключений возвратились в Задангу. При приближении к городу мы увидели на равнине перед ним огромное стечение народа и войск. Небо было черно от военных кораблей, общественных и частных летательных аппаратов. Суда пестрели вымпелами, яркими шелковыми знаменами и необыкновенно живописными флагами. Мой спутник дал мне знак уменьшить скорость и опуститься пониже. Приблизившись ко мне и летя рядом со мной, он посоветовал мне посмотреть на парад и на церемонию раздачи наград за храбрость и другие заслуги. Он выкинул небольшой флаг в знак того, что на его аэроплане находится член правящей семьи Заданги, и мы начали пробираться мимо низко планирующих кораблей. Пока не остановились над Джеддаком за Данги и его штабом. Все были верхом на небольших ручных тотах, сбруи, и сами животные были украшены букетами ярких перьев. Мне невольно вспомнились краснокожие индейцы моей родной земли. Один из штаба привлек внимание Танкосиса на аэроплан моего спутника, и правитель сделал ему знак спуститься. Я видел, как они оба о чем-то серьезно говорили, причем Джеддак и его свита иногда бросали взгляд на меня. В это время все войска повернулись лицом к Джеддаку. Свита и сам Джеддак сошли из тотов, и один из штабных офицеров, приблизясь к войскам, выкликнул имя солдата. Тот выступил перед строем. Офицер громко рассказал геройский поступок солдата. Джеддак приблизился и собственноручно надел металлическое украшение на левую руку счастливчика. 10 человек были вызваны таким образом, когда офицер внезапно выкрикнул: «Джон Картер! Воздушный разведчик!» Никогда в жизни я не был так поражен, как в эту минуту. Но привычка к военной дисциплине так сильна во мне, что я немедленно спустился со своим легким аппаратом на землю, вышел и приблизился к офицеру, как делали другие. Когда я остановился перед ним, он обратился ко мне громким голосом, слышным всем войскам и зрителям: «Джон Картер, в награду за твое удивительное мужество и за искусство, выказанное тобой в бою при защите двоюродного брата Джеддака, когда ты один победил 3 зеленых воинов, Джеддак Танкосис с удовольствием жалует тебе знаки своего уважения». Затем подошел Танкосис и, прикрепив мне металлическое украшение, сказал: «Мой двоюродный брат рассказал мне подробности твоего необычайного подвига, который кажется даже в некотором роде чудесным. Если ты так храбро защищал двоюродного брата Джеддака, то насколько лучше защитишь ты особу самого Джеддака? Я тебя назначаю лейтенантом гвардии, и твое место в моем дворце». Я поблагодарил его и по его указанию присоединился к его штабу. После церемонии я отвез свой аппарат на крышу казарм воздушных летчиков и отправился с ординарцем во дворец представиться дежурному офицеру.